Глава 6. Последние заветы Глинки. Глинка и Танеев. На последние 8-10 лет жизни Михаила Ивановича Глинки принято смотреть с несколько досадным снисхождением и словно бы извинять их только тем, что за Глинкой были декомпозиторские заслуги, и потому можно простить ему десяток годков безделья. Иначе говоря, создатель Ивана Сусанина и Руслана и Людмилы мог бы умереть без ущерба для русской музыки, если не тотчас после премьеры «Руслана» 1842 год, то, во всяком случае, после испанской артистической поездки май 1845 июнь 1847 и жизни в Варшаве 1849-1851 годов, более или менее плодотворных с точки зрения строгих цензоров глинкинского времяпрепровождения, годов сочинения одухотворенных испанских увертюр, Камаринской и нескольких прекрасных романсов. В течение нынешнего 50-го года совершится 25-летие моего посильного служения на поприще народной русской музыки. Так пишет Глинка 26 марта 7 апреля 1850 года из Варшавы Энгельгарту. «Многие упрекают меня в лености. Пусть эти господа займут мое место на время, тогда убедятся, что с постоянным нервным расстройством и с тем строгим воззрением на искусство, которое всегда мною руководствовало, нельзя много писать. Те ничтожные романсы сами собой вылились в минуту вдохновения. Часто стоит мне тяжких усилий, не повторяться так трудно, как вы вообразить не можете. Я решился в нынешнем году прекратить фабрику русских романсов, а остаток сил и зрения посвятить более важным трудам». Письма, страница 288. Надо очень внимательно вчитываться в подобного рода признания, сравнительно, впрочем, редкие, но в последние годы Глинки, становящиеся довольно остинантными, упорными высказываниями его. Бытово-общительный, порой до мелких мелочей в описаниях своей и окружающей повседневности, Глинка очень скуп в словах о музыке из области суровых и высоких своих помыслов и особенным ключом отпирает, не без существенного для себя повода, входы в личную творческую лабораторию. В этом фрагменте суть высказывания не только в иронии по поводу фабрики романсов. Нельзя считать Глинку уж очень неосмотрительным в подобного рода фабриках, и он отлично понимал ценность и значимость большинства образцов своих лирических досугов, своих мастерских вокальных акварелей. Но знал и то, что друзья, хотя, впрочем, немногие, их мало ценят. Отныне же действительно он ограничивает себя предельно малым числом, просто единичных жемчужин романсов. И, как известно, завершает себя в данном роде композиции скорбным душевным признанием обобщением «Не говори, что сердцу больно» 17 марта 1856 года. После него Глинка замкнул свое сердце. В 1854 году, то есть через 4 года после вышеупомянутого фрагмента из письма к Энгельгарту, Глинка в своеобразном послании-отчете к кукольнику о своей жизни и работах за последние годы вновь возвращается к волнующей его теме о деле безделье. «Муза моя молчит, отчасти, полагаю, от того, что я очень переменился, стал серьезнее и покойнее, весьма редко бываю в восторженном состоянии, сверх того, мало-помалу у меня развелось критическое воззрение на искусство, и теперь я, кроме классической музыки, никакой другой без скуки слушать не могу. По этому последнему обстоятельству, ежели я строг к другим, то еще строже к самому себе. Вот тому образчик. В Париже я написал первую часть «Аллегро» и начало второй части казацкой симфонии «Ц-моль» Тарас Бульба. Я не мог продолжать второй части, она меня не удовлетворяла. Сообразив, я нашел, что развитие, аллегро, Durchführung Development, было начато на немецкий лад, между тем, как общий характер пьесы был малороссийский. Я бросил партитуру. Из письма от 12 ноября 1854 года из Петербурга. Эти строки часто цитируются, но как-то вне, можно сказать, сплоченного интеллектуального контекста размышлений и дум Глинки этих лет. Чтобы их надлежаще понять, надо чуть более чутко относиться к композиторской человеческой природе, обычно всегда почти несколько мимозной, а у Глинки особенно. Если считать био, жизни, события композиторского организма глинкинского строя только по количеству написанного, трудно в нем разобраться. Записанные слова, отобранные из непрерывного интенционного процесса в сознании, процесса, требующего длительных периодов всасывания впечатлений и питания живой музыкой, как в ее народно-устной текучести, так и в индивидуально-композиторских отложениях прошлого и настоящего. Глинке было присуще качество, которое я как-то охарактеризовал словами «артистический интеллектуализм». Ум, интеллект — всегда для него маяк и мерило. А прослойка содержания сознания насквозь художественная, и вкус, осязание качества явлений, всегда начеку, в особенности в отношении чувства меры и чуткости слуха, переводящего акт внутреннего слышания в чувственную наглядность формы и цвета, рисунка и плотности звукоматериала. В парижские годы 1852-1854 интеллектуальные интересы Глинки питались, с одной стороны, его постоянными симпатиями и любопытством к естествознанию в живых его объектах, частые посещения Жарден де Плант и зверинцев, а с другой — пытливым чтением древних — Гомера, Софокла, Овидия. Не забудем, что еще во второй половине 40-х годов Глинка основательно впитал в себя испанский язык и литературу. Сейчас его внимание привлек Руссо, не забыта и живопись, Лувр. А рядом, в это же последнее десятилетие, интеллект Глинки с неистощимой жадностью поглощает в музыке ценнейшие вклады прошлого. То великое, что создал в XVIII веке разум с его культом всечеловечности и братства людей. Действительно, в свое время могло казаться, что гением Генделя, свежий, умный, забористый, по Глинке, и Глюка, альфа и омега драматической музыки, судя по глинкинским репликам, ибо его Глинки письма, когда касаются великих передач в музыке, становятся порой жгучим диалогом, как бы ответами спорщикам. Музыкой решена проблема общечеловеческого языка в художественном обобщении национальных культур. И в преодолении узконационалистических граней рационалистически универсальными композициями. Глинка начинает точить свой интеллект, а величавые помыслы и мудрые принципы мастерства Генделя и Глюка и пытливо настороженным слухом проникает в сущность их мышления, сквозь упругую оправу форм. Он готов странствовать, чтобы услышать недостающие ему в его слуховой коллекции произведения этих гениев, первых и последних в своем совершенстве мастеров. Он дышит суровым воздухом и любуется мощными орлиными полетами мышления Баха, Генделя, Глюка и давних родных своих Керувини и Моцарта. Никаких признаков расслабленного пассивного интеллекта и вялого равнодушия к искусству нет и следа. Пусть же живет и радуется обилию музыкальных продовольствий, одно из любимых выражений Глинки — «жадные мысли композитора». Так хочется желать, когда внимательно вчитываешься в драгоценные строчки писем и во фрагменты собственно глинкинских полифонических изысканий той поры. В те немногие остатки пламенного восторга взыскующего ума великого инициатора, всего разумного, питательного, в последовавшем за ним весеннем процветании русской музыки, как раскрытие сердца высшей человечности. Когда Глинка ворчит на Стасова: «Владимир Стасов был вчера, и больно прилегает, чтобы я работал. Им нужды до того нет, здоров ли я, а пиши, пиши, да и только». Из письма к сестре Шестаковой от 28 июля 1855 года. Он прав. Стасов при всех его величайших заслугах в отношении русских музыкантов переходил нередко в своих понуканиях к сочинению за пределы каких бы то ни было счетов со сложными процессами вынашивания музыки. При склонности Глинки замыкаться в отношении всего лично-творчески-психического, друзья его действительно могли не ощущать серьезности кризиса в его творческой жизни. Идеи и чувства изменились, замечает о себе Глинка, ибо вообще не вполне четко осознавали, что за тонкий и щепетильно слаженный организм, бытующий возле них радушный и общительный компаньон, то есть Глинка Михаил Иванович Миша. Вот и вырастали одна за другой сплетни о ленивом, бездушном композиторе. Но Глинка двигался своим сознанием глубже и глубже в века. Он разгадывал сокровища русского народного культового мелоса, он постигал мудрость вековых накоплений, опыта европейской полифонии, как напряженной работы мысли народов над солидарным выявлением чувства бытия. И ему ли было не знать значение национальной почвы, стремился отыскать для русской музыки, с ее богатствами, шедшими от одареннейшего народа, прочнейший фундамент всечеловеческого опыта интонационного строительства. Многим в своем духовном «я» Глинка был обязан XVIII веку с его культом разума, и потому естественно, что поиски свои он направил туда и вглубь. Так поступал и Пушкин. И хотя Глинка не дожил до творческого перевода, накопленного сознанием мастера в капитальные вложения в русскую музыку рядом новых произведений, он оставил нам не менее ценное свидетельство, свою реалистически проницательную мысль, свою угадку, как во всем у него в музыке точную и даже позитивную, неизбежных путей эволюции русской музыкальной мысли. Он в своих творческих нащупываниях в тонус жизни встал на путь постижения исторической основы происхождения и жизнеспособности музыкальных форм. Глинка действительно словно бы предписал путь мышлению Серова, Адоевского, Ляроша, Лядова, а что самое главное, он и в поведении своем, то есть в познавании опытом, именно в последний период жизни предупреждал устремление Сергея Ивановича Танеева. Мысль композитора, нащупываемая проницательным творческим интеллектом, если только эта мысль держится реальной исторической действительности, пусть даже и не найдет при жизни реализации в сочинениях, непременно скажется на ближайших важных путях работы потомков. Рассказывали, будто Глинка говорил, что умная мысль о музыке ценнее сочинений глупой музыки. И это похоже на истину. Вчитываясь в письма Глинки последних лет и вникая в его умственную напряженную деятельность, веришь в достоверность подобной сентенции. И все время вспоминаешь, но кто же изъясняется вот-вот совсем близко к глинкинским думам? Глинка сенсуалистически утверждает, что чувство «l'art c'est le sentiment» это получается от вдохновения свыше, но что формы «форм» значит красота, то есть соразмерность частей для составления стройного целого. Чувство зиждет, дает основную идею, форма облекает идею в приличную, подходящую ризу. И тут же добавляет положительное. Условные формы, как каноны, фуги, вальсы, кадрили и прочее, все имеют историческую основу. Все это из письма Кашпирову 22 июля 1856 года. Далее он говорит о неизбежности постоянного труда. Нет основания поэтому не верить Глинке, когда он упорно утверждает в письмах о настойчивости и трудности своих музыкальных занятий. И, безусловно, учащавшиеся полифонические экскурсы Глинки – и то, что он стал точильщиком своей собственной мысли и техники, и дегустатором музыкального мышления в веках, его истории, должно было казаться большинству друзей композитора столь же странным, как казалось многое странным даже Чайковскому в культе строгого стиля, вкоренявшемся в любимом его ученике Сереже Танееве. Напоминаем тут о знаменитых письмах последнего к учителю в июле-августе 1880 года из Ипора. Основные существенные строчки, по-танеевски и огнем разума выкованные, вполне перекликаются с думами Глинки об основах основ музыки, пусть еще интуитивно формулируемыми. Надо же только вникнуть, как истрадался от непонимания и от интеллектуального в последние свои годы одиночества его чуткий художественный организм, но глубоко врезавшимися вскоре же в судьбу русской музыкальной культуры и выраженными уже в философических экскурсах в музыку Адоевского. Дерзновенные танеевские 14 тезисов, добавление к письму к Чайковскому от 18 августа 1880 года, словно развивают заданные Глинкой себе задания и передают их на решение близким и далеким поколениям. И прежде всего их мудро решал сам Сергей Иванович, мыслитель, творец высоких помыслов. То, над чем бился всеми силами души и сознания Глинка незадолго до смерти, в своеобразном, наложенном на себя художественном аскетизме, ища новой стилистики для одухотворенности выражения, охватившей его идеи об исторической закономерности форм музыки и ее вырастания из естественных основ человеческого чувства, то менее чем через 25 лет после смерти Глинки, февраль 1857 года, начал в 1880 году высказывать, чтобы потом на основе выработанных принципов творчески осуществлять, юный, но уже стальной закаленный интеллект Танеева. Танеев родился 25 ноября 1856 года. Такова преемственность эстетических воззрений и заветов, когда они коренятся в живой, творимой народом действительности. Глинка в том же письме лета 1856 года сообщает корреспонденту Кашперову, что хотел было написать вам целую диссертацию о музыке, о русской науке и прочее. В других он с увлечением рассказывает о текущих своих музыкальных продовольствиях и раскрывает перед нами постоянное кипение критической мысли, задорной и, словно бурав, внедряющейся в воспринимаемую им музыку. В эту работу свою по изысканию и усвоению перводвигателей музыки он впился с злейшим ухищрением злобы. Так примем же и этот последний этап его жизни не как закат, а как цветение его сознания сквозь восприятие в музыке великого прошлого. Предсмертные заветы Глинки не исчезли бесследно из нашей культуры, как некое накануне возрождения. Они были подхвачены в столь близких идеях и принципах Сергея Ивановича Танеева, выдающегося композитора-мыслителя. Примем Глинку в его поисках универсальных точек опоры для русской музыки, во всей совокупности этих поисков, со всеми деталями его рабочего опыта и его высказываний. Право же, есть что-то материнское в заботах его о разъяснении соприкасавшимся с ним русским музыкантам-современникам дорогих ему мыслей в деле музыки. Как только Глинка замечал признаки не просто восторга, а понимания смысла, интеллектуальной обоснованности своей музыки, например, со стороны Серова, он старался указать ему, на чем он сам основывался – естественность и разумность. Это сказывается и на всем развитии русского композиторства из глинкинских зерен и опыта. Подхваченная у людей XVIII века вера в универсальность разума и природы, естественный человек, гармонировала в Глинке с пониманием органичности национального чувства и любви к своему родному народу. Тут сказалась чуткая человечность Глинки во всей ее глубине. Обязанный родному народу песенностью, сердцем музыки, он сознавал себя его питомцем. В человеческом же разуме, как он отразился в музыке высоких помыслов, Глинка ощущал родник всечеловечности, а сам, всем своим искусством, в своих поисках общечеловеческих норм композиторства, стал неиссякаемым источником русской музыкальной культуры. Тут Глинка всем своим существом отвечал мыслям Танеева: «Не надо забывать, что прочно только то, что корнями своими гнездится в народе».